Глава 20. Марчелла. Закончив принимать поздравления от членов семьи Коста, мы с парнями направляемся к Римхаусу. Пора готовиться к вечеринке а-ля Вегас. Нам сообщили, что по сложившейся в Академии традиции, после военных игр всегда проводятся подобные мероприятия. Все вместе входим в лифт, и я нажимаю кнопку своего этажа. Двери начинают закрываться, но тут же распахиваются вновь. На пороге стоят София и невозможно грязная Мирабелла. Из 4 условных секторов, на которые поделены штаты, самая жесткая борьба за власть идет на северо-востоке. Тут 2 главных города — Нью-Йорк и Чикаго. Врагов у нас полно, особенно если считать русских и ирландцев. Обитатели северо-востока всегда считали, что доминируют над Диким Западом, не говоря уже о семействе Ла-Росса, которому приходится мириться с наркокартелями, без проблем орудующими в Майами. Протискиваясь ближе к Мирабелле и провожу пальцем по ее заляпанной грязью щеке. «Увидим ли мы вас на сегодняшнем вечере, дамы?» — осведомляется Джованни, поглядывая на Софию. «Увидите, увидите», — отвечает она. «Может, тогда пойдем вместе?» — предлагаю я. Мирабелла запрокидывает голову и смотрит мне в глаза. Боже, какие глазища! Теперь я на них реагирую совершенно иначе, чем месяц назад, когда мы только встретились в Академии. «Извини, Коста, девочки пойдут без вас. Встретимся уже на вечеринке», — говорит София и тянет Мирабеллу к себе. «Только не надейся, что и домой вы потом отправитесь вместе», — подмигиваю я, и София усмехается. «Должен напомнить, что Мирабелла — моя невеста». София сужает глаза. «Ой, как страшно. Вы, мальчики, наверняка забудете обо всем за азартными играми. Мы хохочем. Но это ведь не настоящий Вегас. Что здесь можно выиграть? Бесплатное пирожное из кафе?» Никола громко смеется собственной шутке. А ведь он прав. Каждому из нас довелось побывать в столице азартных игр. Причем еще до достижения совершеннолетия. Помогли фальшивые документы. Обряд посвящения, девушки, выпивка, карты. Сегодняшний вечер не идет ни в какое сравнение с нашими приключениями в Вегасе. Помнишь, эскортниц, которых мы там подцепили, Ника? Сладко вздыхает Андреа, явно переживая заново пикантный момент. «Но я не по этому делу», — пожимает плечами Мирабелла, когда двери лифта открываются на ее этаже. Она выскальзывает в холл, и я кричу вслед. «Эй, Ла-Росса!» Надо же, остановилась. «Увидимся вечером!» «Если найдешь», — качает она головой, закусив губу, и уходит по коридору. «Найду по запаху». Двери закрываются, едем дальше. «Господи Иисусе, она просто в веревке из тебя вьет», — ворчит Джованни. «Через несколько секунд добираемся до нашего этажа, и я протискиваюсь вперед, чтобы выйти первым, хотя мне и так никто не стал бы мешать. Мирабелла — моя невеста, а ты — словно ревнивая маленькая девочка, которой папа уделяет недостаточно внимания. Такое впечатление, что ты ее обхаживаешь. Зачем? Она и без того твоя», — бурчит кузен, остановившись у моей двери. «Никто никого не обхаживает», — возражаю я и вставляю ключ в замок. Выбрал ее партнером в команду. Джованни сердито скрещивает руки на груди. «И мы победили. Все равно не представляю, почему ты взял именно ее». «Ладно, парни, скоро увидимся», — машет нам Андреа, понимая, что мы с Джованни сейчас сцепимся. Они с Никола не хотят иметь к нашим спорам никакого отношения и правильно делают. Прохожу в комнату, Джованни тащится за мной. «Слушай, я не обязан тебе ничего объяснять. Мне нужно принять душ». Снимаю рубашку, знаю, что кузен просто так не уйдет. Направляюсь к шкафу. Надо выбрать одежду на вечер. «Почему ты взял ее, а не меня? Мы ведь братья». Я молча пожимаю плечами. «Марчелла!» Я оборачиваюсь, бросая на кузена сердитый взгляд, и он отступает на шаг. «Просто хочу понять. Вы ведь могли занять последнее место. Но мы выиграли. Мирабелла не отставала от меня ни на одном этапе. Плюс, если мне пришлось бы полмили тащить тебя на спине, о первом месте можно было забыть». Я старательно не упоминаю, что в самом конце Мирабелла помогла мне собрать бомбу. Кто-то с ней специально занимался, тут и думать нечего. С другой стороны, возможно, она из тех людей, которые хорошо в разгадывании шарат. Глянула на инструкцию, и части головоломки встали на место. Джованни пристально на меня смотрит. Раздраженно выдохнув, я прислоняюсь к стене. «Послушай, Данте угрожал взять ее в свою команду, и мне следовало показать ему, Мирабелла моя. Вот все объясняется просто. Другое дело, что она меня удивила до чертиков, а тебя нет? Прекрати детскую истерику. Иди готовься к вечеринке». Джованни бросает взгляд в окно, прежде чем неохотно кивнуть. «Ну, удивила. Знаю, ему тяжело признать успех Мирабеллы. Вряд ли он желает, чтобы я прекрасно ладил с будущей женой. По его мнению, она должна хорошо содержать дом, как супруга любого мафиози, а по вечерам отпускать меня с ним в стриптиз-клубы или увеселительные поездки с любовницами. Нет, в целом Джованни хочет видеть меня человеком женатым, только с условием, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Расслабься, дружище. Ну что ты зациклился? Выбрал и выбрал, подумаешь». Я иду в ванную и открываю кран в раковине. «Кто-то говорил, якобы вас видели вдвоем в спортивном комплексе. Вроде бы вы проводили учебный бой?» — спрашивает Джованни, перекрикивая шум воды. Я умываюсь, пытаясь смыть грязь с бородки. После наношу пену для бритья. Надо немного подровнять форму. Только потом отвечаю. «Ну да, она меня попросила». «То есть ты обучаешь человека, у которого будет прекрасная возможность зарезать тебя во сне?» Споласкиваю руки, вытираю их насухо и, наконец, поворачиваюсь лицом к двери, опершись спиной о раковину. «Слишком много думаешь. Уж как-нибудь я с женой совладаю. К тому же мы...» «Что?» — удивленно распахивает глаза Джованни. «Ты часом не влюбился в свою невесту?» Замечание довольно наглое, однако мне хочется рассмеяться. «Ни в кого я не влюбился!» «Черт возьми, никому нельзя признаваться, что испытываешь глубокие чувства, даже брату, иначе станешь уязвимым для недоброжелателей». «Между нами пару раз кое-что было, но на этом все», — пожимаю плечами я. Джованни заметно успокаивается. «Значит, все дело в сексе?» «Слава тебе, Господи!» А то и забеспокоился. «Уж хотел звонить дедушке, просить, чтобы он забрал тебя отсюда ко всем чертям». Он хлопает меня по плечу. «Ладно, пойду собираться. Загляну через часок. Выйдем вместе». Пусть думает что угодно. Я улыбаюсь, прислушиваясь к звукам из комнаты. Наконец дверь закрывается. И я, доведя бородку до совершенства, заканчиваю бриться, а попутно размышляю о своих чувствах к Мирабелле. Конечно, это не любовь. Но уже и не просто вожделение. Дьявол привык навешивать на все ярлыки, а теперь не получается. На вечеринку а-ля Вегас мы прибываем вместе с Джованни. Оба в пошитых на заказ черных костюмах и белых рубашках. Обвожу зал глазами, однако Мирабеллы не видно. «Ну что, начнем с Блэк Джека?» — дергает меня за рукав кузен. Я раздраженно разглаживаю дорогущую ткань. «Не на деньги, скучище. Зато сможем уделать парней из наркокартеля», — кивает Джованни на стол, за которым сидят четыре черноволосых типа. «А, да, отлично. Как раз хотел с ними перемолвиться. Помнишь, их вожак выступал на меня перед ужином. Я его тогда едва не отметелил. Хорошо, что вы удержали. Заняв свободные стулья, мы выкладываем на стол фишки. Здесь даже можно выиграть кое-какие призы. Однако на выигрыш мне наплевать. Разве что главным призом станет освобождение из этой тюрьмы. Пока играю, мой взгляд то и дело возвращается к дверному проему. Не идет ли Мирабелла? Срываю очередной банк. Эти черти из картеля в картах полные профаны. Даже ради спасения собственной жизни партию выкрыть не способны. С другой стороны, мы-то в карточных играх с детства собаку съели. Крупье снова раздает, и Джованни выжидательно на меня поглядывает. Все за столом знают, что есть один незавершенный разговор. Я откашливаюсь, привлекая внимание парня, вставшего тогда у нас на пути в обеденный зал. «Ты что-то хотел сказать?» — осведомляется он. «Да, по поводу твоей угрозы», — отвечаю я, разглядывая карты и добавляю фишку в общую кучку. «Угрозы?» — переспрашивает наркоделец. «Ты говорил, якобы надеешься, что я не поведу себя как отец. Между прочим, я в Секура только за тем, чтобы найти убийцу». Я бросаю карты на стол и скрещиваю руки. Парень делает ставку и смеется. «Шутишь, что ли? Если б твоего отца убрали мы, то сами бы об этом и сообщили. Мы своих успехов не скрываем, в отличие от вас». Гляжу на Джованни. Тот слегка кивает. Видать, наркоделец не врет. «Зачем тогда устроил сцену у обеденного зала?» Черноволосый тоже бросает карты. «Теперь выигрыш за ним, и он собирает фишки в кучку. Не нервничай. Просто хотел удостовериться, что ты умнее своего папаши и понимаешь, в наши дела лезть не нужно. Об этом можешь не беспокоиться. Мне ваш бизнес не интересен». Крупье вновь сдает карты. Я беру свои, наркоделец следует моему примеру. Ладно, забыли. Здесь все ясно. Наркокартель из списка подозреваемых уходит. Через полчаса у входа в зал появляется Мирабелла. На ней короткое платье со стразами, настолько короткое, что стоит ей наклониться, и задница вываливается наружу. Мне-то нравится, однако не хотелось бы ни с кем делиться этим зрелищем. Мирабелла принадлежит мне. Ее волосы спадают на спину, а макияж еще больше подчеркивает красоту. Все-таки я везучий сукин сын. Мне в жены сосватали такое божественное создание. Мы встречаемся взглядами, и я облизываюсь, показывая, как она меня заводит. Мирабелла улыбается и вспыхивает даже сквозь слой пудры. «Коста!» — толкает меня в бок Джованни. Я выпрямляюсь, смотрю на карты и пасую. Передумал играть. Передав фишки кузену, встаю из-за стола. Направляюсь к Мирабелле. Однако меня опережает Данте. Хватает мою невесту за руку и, не обращая внимания на попытки вырваться, ведет ее к выходу из зала. На меня обрушивается волна гнева, наполняющая артерии раскаленной лавой. Что, черт возьми, происходит? Иду следом. Выскочив в коридор, успеваю заметить, как они исчезают в научной лаборатории. Дверь Данте за собой закрывает, и все же остается щелка. Я встаю так, чтобы меня не видели, и прислушиваюсь. «Ты подумала о моем предложении?» — интересуется Данте. «Подумала. Я его не приму». «Ты глупее, чем мне казалось. Все из-за того, что он кинул тебе сегодня кость? Если да, то это я его подвел к такому решению», — зло бросает Данте. «Что еще за предложение, интересно? Мне хочется ворваться в комнату, подобно разъяренному быку, но я сдерживаюсь. Посмотрим, какая всплывет информация. Отец меня учил еще в детстве. Змея всегда выжидает, прежде чем напасть. И сам же забыл эту истину, когда обрел власть». «Какой мне смысл отказываться от одной помолвки ради другой? Я вообще не хочу, чтобы меня принуждали к браку. Но почему никто меня не понимает?» Мирабелла говорит возбужденно, повысив голос. «Этот урод Данте просил мою невесту выйти за него? Черт, да кем он себя возомнил? Ты совершаешь большую ошибку. Он станет обращаться с тобой, как со служанкой. Придется вставать перед ним на колени, когда ему приспичат. Он сделает из тебя племенную кобылу для продления своего рода. На важных мероприятиях будешь при нем красивой эскортницей, а все остальное время, уж не сомневайся, тебе светит сидеть взаперти. Зато в браке со мной живи, как заблагорассудится. Не забудь, он меня сегодня выбрал. Ты ведь сам его на это и подбил». Не утерпев, я распахиваю дверь. «Какого дьявола здесь происходит?» Мирабелла испуганно распахивает глаза, а Данте принимает вызывающую позу. «Неужели думает меня застращать?» «Мы просто разговаривали», — пожимает плечами он. «Не помню, чтобы я тебе разрешал разговаривать с моей невестой наедине», — едко бросаю я, делая шаг вперед. Данте отвечает мне спокойным взглядом. «Ну да, как и любой босс на верхних ступеньках иерархической лестницы. Нам надо было кое-что обсудить. А именно, интересуюсь я, поглядывая на Мирабеллу. Сейчас увидим, насколько она мне верна». Невеста молчит, и я нетерпеливо приподнимаю бровь. «Данте просил, чтобы я бросил тебя и вышла за него». Наконец бормочет она. «Неужели?» Издаю я горький смешок и жестко смотрю на соперника. «Вряд ли ты можешь меня в чем-то обвинить», — снова пожимает плечами он. «С этой минуты ублюдок возглавляет мой личный список подозреваемых в убийстве отца. хватая его за грудки и хорошенько встряхиваю. «Почему же не могу? Еще как могу». «Сделать предложение женщине, обещанной другому?» «В нашем мире такое не принято. Ты ведь наверняка в курсе». Она мне отказала. «Я думаю, вопрос исчерпан». Он отступает на шаг и пытается оторвать мои руки от лацканов пиджака. Дверь снова открывается, и на пороге возникает фигура ректора. «Кажется, у нас проблемы?» Мирабелла закусывает губу. «Нет, сэр», — говорит Данте, подходя к нему. «Просто обсуждали сегодняшние состязания. Для этого не обязательно уединяться». Томпсон указывает на выход, и мы гурьбой вываливаемся в коридор. Данте тут же отходит в сторонку, мол, приспичило в туалет, а мы с Мирабеллой идем в зал. Как только оказываемся внутри, я, схватив ее за руку, волоку в темный угол, где яростно повторяю. «Какого черта происходит? Как ты посмела поставить меня в такое положение после того, как я выбрал тебя в команду? Господи, тот шаг на играх запросто мог погубить мою репутацию». «Да ничего особенного. Он попросил, я отказала». Она скрещивает руки, и я заставляю себя не замечать, как соблазнительно приподнимается над ними ее грудь. «И это все? Ты уверена?» Однако быстро я сдался. Мирабеллу следует наказать за то, что не поставила меня в известность. И Данте тоже. Я делаю шаг вперед, поднимая руку к ее щеке, наклоняюсь и шепчу на ухо. «Не дай бог, я еще раз застану тебя наедине с другим мужчиной. Поняла? Я же сказала, ничего между нами не было». Приходится ей напомнить. «Ты моя». Вздохнув, целую ее чуть ниже линии подбородка. «Господи, она меня отталкивает». «Ты меня не купил, ясно?» Заталкиваю ее в самый угол и бедром раздвигаю ей ноги. «Что? Что ты делаешь?» Бормочет Мирабелла. Запускаю руку между ляжек и кладу ладонь на прикрытую трусиками киску. «Пусть мы еще не женаты, но...» Второй рукой поднимаю ее кисть с кольцом на пальце. «Это твоя метка. Она означает, ты принадлежишь мне. Вся, включая твою киску». Провожу пальцем ей между ног, и она вздрагивает, закрывая глаза. «Ты просто неандерталец». Не слышу гнева в ее голосе. Оттягиваю в сторону край эластичных трусиков, обнажая промежность, и касаюсь большим пальцем клитора. «А сейчас? Все еще неандерталец? Я заставлю тебя кончить прямо здесь. Или можем куда-нибудь пойти. Выбирай». Она долго и пристально на меня смотрит. Тогда я ввожу палец в ее заполняющееся влагой жерло, и у нее перехватывает дыхание. Мой пульсирующий член оттопыривает ширинку брюк дизайнерского костюма. «Если хочешь, чтобы я сделал тебе приятно языком, нам лучше отсюда уйти». Мой большой палец дразнит клитор, а средний и указательный продолжают ее трахать. Мирабелла не отрывает от меня взгляда. «Хм, решила отдаться прямо здесь?» «Нет», — выдергивает мою руку из-под подола. «Пойдем в твою комнату». «Так бы сразу, черт возьми. Постарайся не цепляться за меня по дороге». Я засовываю пальцы в рот и слизываю ее аромат. Не могу дождаться, когда моя голова окажется у тебя между ног. «Помолчи, пока мы не останемся вдвоем». Она идет впереди. Я за ней. И от вида покачивающейся попки мой член твердеет еще сильнее. Приходится незаметно поправить его в брюках. Наконец я заявляю на нее права. Наконец она без остатка станет моей.